Чосонский ювелир. Глава 1. 21 апреля. Суббота. Особняк Саили. Около полудня. Из зеркала на шина глядел молодой и явно не бедный человек. Скорее всего, сын влиятельных и неприлично богатых, разумеется, родителей. Костюм дорогой, но имеется легкая небрежность в экипировке. Например, отсутствие галстука. Столь молодые люди, не принадлежащие к числу элиты, должны выглядеть строго и по-деловому, то есть, да, носить галстук и дорогие запонки, изображать постоянную готовность последовать за господином в любое место, такой смысл заложен на самом деле. Выходцы из действительно богатых семей свой статус активно не подчеркивают, потому что, первое, это моветон, золотом и камнями увешивают себя, пардон, шлюхи, обоих полов, а второе, у людей с таких уровней нет острой необходимости показывать, они бывают там, где их и про них и так все знают. Красавчик, позади молодого чеболя появилась красивая женщина старше, в синем платье, смесь делового и вечернего, по мнению неотесанного мужлана, это так называется, но шину можно, он не специалист. Подол чуть ниже колен и при этом не прямой, а косой. Положение женских рук на плече Тёна сообщало, что дама явно не родственник, не тетушка, а близкий, и в том самом смысле тоже, человек. Ну, и Шин изобразил именно мужчину, а не подопечного, то есть слегка улыбнулся, чуть покровительственно, как если бы из-за его плеча выглядывала сверстница или чуть старше. Никакой гордости, он же не сынок, удовольствие, что его, простите, баба, сделала ему комплимент, элемент мужского хамства обязателен, для достоверности. Что поделать, у них свои специфические отношения, нужно следить за тем, чтобы дама не ощущала себя старше. Как говорится, никто не принуждал, сам полез, так что соответствуй. Что Шин делал в особняке Саили? Очевидно, даме нужно было сделать синхронизацию. Ее наряд должен был сочетаться с обликом кавалера. Это довольно тонкая вещь, в которой Шин пока не сильно разбирался. В этом нужен серьезный опыт, а таковой он еще не успел обрести в полной мере. Зато доверял своей спутнице, у которой этого опыта на троих хватит. «Я даже немного ревную», — добавила Саили с улыбкой. «Достаточно одного маленького слова «да», Шин», — строго, но продолжая улыбаться, прервала женщина. Парень в ответ вздохнул. Две немолодые женщины, которые занимались подбором и кое-какой подшивкой костюма для Кёна, сидели в сторонке. «Везет мужчинам», — произнесла Саи. «Вам так быстро можно подобрать нужную одежду. С формой все еще проще», — откликнулся Шин. «Была бы такая мода, я был бы просто счастлив». Саили в ответ сверкнула улыбкой. «Спасибо», — обратилась она к женщинам. «Госпожа Ли, шви или портные?» В ответ склонили головы. Дверь лимузина закрылась солидно, словно дверь в банковское хранилище. Оказавшись в кондиционированном салоне, Шин покосился на спутницу. Саили была в деловом, но хорошем настроении. «Надеюсь, я не обидел Ши Чжуй», — произнес Шин. «Почему ты так подумал?» — удивилась Саили. «Ну, как?» — Шин похлопал по подлокотнику. Занял ее место. Женщина усмехнулась. «Не волнуйся, Ши очень трудно задеть, тем более такими мелочами», — ответила Саили и с улыбкой добавила. «Именно поэтому она моя помощница. Теперь у меня зависть пошла», — произнес парень. «Я тоже хочу такого помощника». Хлопнула дверь спереди. Затем едва слышно заурчал мотор. Авто плавно стронулось с места, и вскоре лимузин проплыл через ворота. «Мне казалось, у тебя имеется перечень кандидатур?» — с хитрецой спросила Саили. «Одних только участниц твоего проекта взять, девочки умные». «Это да», — кивнул парень. «Но, Ши замужем», — Саили хмыкнула. «Суть этого вопроса она, конечно, поняла. Вечная проблема», — продолжал парень. «Девушки могут выйти замуж, ну, или попасть под неправильное влияние. А парни могут погнаться за статусом, а время и, самое главное, возможность будут потрачены». «Время, да, ты сейчас столкнулся с одной из главных проблем», — заметила Саили. «Так всегда бывает, когда нужен надежный человек и надолго». Лимузин деликатно качнулся, когда выезжал на улицу. «Именно», — вздохнул Шин. «А где ты нашла Ши?» «Я думаю», — ответила женщина, — «что такие люди, это случайность, счастливая, специально найти трудно». «Да, не все можно просчитать», — согласился парень. «Это уж точно», — улыбнулась Саили, посмотрев на Шина, намекая на их совместную историю. «Я вот даже и подумать не могла», — в голосе женщины прозвучали веселые нотки, что познакомилась тогда в лице столь молодого парня с будущим долларовым миллионером, причем, с очень скорым миллионером. «Ничего не скрыть в этой деревне», — покачал головой Шин, нахмурившись. «А тогда ты летал в Пусан», — Сайли наклонилась к парню. «Последующее поступление миллиарда с лишним с этим связано?» Шин слегка поморщился. «Напрямую», — ответил он. «Но, однако, это что, любой может про меня пробить?» «Ну, не любой, конечно», — успокоила собеседника женщина. «Но те, кто серьезно заинтересуются, узнают. А после сегодняшнего?» «Да-да», — кивнула Сайли. «Вот и причина такой темы для беседы», — подумал Шин. «Предупреждение и даже забота. Что же, намек принят, долго скрываться не получится, а, значит, и дальше играть бедного мальчика тоже не выйдет». «Шин», — продолжила Сайли, — «эти деньги, они абсолютно чистые», — ответил Шин. «Саи, нарушать закон, это надо совсем отчаяться, и уж совсем глупо, использовать для серых денег свой счет». Женщина улыбнулась. «Но мне стало интересно», — сказала она, — «что же вы там такое провернули, что твоя?» Сайли хитро улыбнулась. «Начальница такие премии тебе выплачивает», — продолжила Сайли. «950 тысяч долларов — это сумма, которая обращает на себя внимание. Уверен, что для тебя это не слишком уж серьезно», — иронично заметил Шин. «Ну, Шин», — хмыкнула Саи, — «одно дело, когда ты работаешь деньгами, и совсем другое, когда они твои, личные. Поверь, такие суммы поступают далеко не всем, даже на самом верху. Что ж, можно немного и прихвастнуть. Чисто для уверенности выбора дамы. Это результат напряженной и сверхурочной работы», — спокойно ответил Шин. «Ну и стимул для меня продолжать эту работу. Надеюсь, ты все же не нацелился на Forbes?» В голосе Сай проскочила едва заметная опаска. Шин усмехнулся. «А если и так?» Он повернулся к спутнице. «У меня, знаешь ли, есть мотив». Сайли в ответ несколько мгновений смотрела на парня. Потом покачала головой. «Шин», — мягко заговорила она, — «не провоцируй меня, Саи», — оскалился парень, — «а то я и цель поставлю. Это не ты не хочешь замуж, это я пока не стремлюсь. Надо Саиле это ощущать, что рядом с ней сейчас, точнее, что она в положении молоденькой девушки, которую динамит. Черт его знает, зачем ей это», — но Шин ощутил, что Саи надо такое. Саиле улыбнулась. «Немного грустно», — так Шин прочитал. «Интересно будет посмотреть», — негромко произнесла она, — «как я себя буду вести, когда выйду на уровень?» Тоже негромко спросил парень. «Нет», — усмехнулась женщина, — «у тебя есть свой базис. Меняют поведение те, кто его ищет. На других посмотреть», — предположил Шин. «И тебя, скажем так, не беспокоит этот момент?» — с интересом спросила Сайли. «Если от тебя, то нет», — ответил парень. «В ином случае, я бы просто не стал этого делать. Практический смысл, а с семьей? Сон?» — спросила Саи. «Вот там, как раз и не было смысла», — ответил Шин. «Поэтому, я показал забавного умненького мальчика, который, может быть, подойдет их дочери». Лимузин остановился на перекрестке. Деревья уже были покрыты молодой листвой. Несмотря на затянувшееся наступление тепла, природа все-таки переходила в летний режим. Саили слегка хмыкнула. «Твое доверие, конечно, мне льстит», — произнесла женщина. «Я бы даже сказала, пьянит. Но все же, всем нужен предохранитель», — заговорил Шин. Сай приподняла брови. «Интересно, как же он должен сработать?» — спросила она. «Я должна что-то заметить?» «Нет», — ответил парень. «Я замечу», — Сай подумала. Потом покачала головой. «Иногда у меня проскакивает мысль», — задумчиво произнесла она. «Ты настолько, или это мое впечатление?» «Да, вот он уровень. Одна фраза и ты в небесах. Вот так мы и попались, друг мой. И, хе-хе, любой ответ давит на чувство собственной важности». «Ну, как-то же я привлек твое внимание», — ответил Шин. «Но мы тоже могем влезть. Биат 360, выставочный центр Kia Motors, сейчас Kia 360, Каннам, Сеул. Биат 360, явление, что даму зрелую и не бедную сопровождает симпатичный юноша, явление совершенно неудивительное. Конечно, гораздо чаще бывает наоборот, но для людей богатых такие вещи вполне обыденные. Конечно, тех, кто наблюдался или главу фонда искусств, заинтересовал незнакомый общественности юноши рядом с ней. Но госпожа Ли трудится в сфере шоу-бизнеса, так что такое сопровождение для нее было вполне нормальным моментом. Может быть, так раскручивают очередного юного исполнителя или актера. Вот с этого ракурса молодой человек и попал в объективы. На будущее, так сказать, для хроники. Чтобы потом можно было поднять обстоятельства, с чего начиналась карьера этого парня. А то, что она начнется, было практически гарантировано, раз он сопровождает Самули. Эта презентация так-то была рядовым, проходным явлением для высшего света столицы. Возможно, будь это хотя бы недавний показ итальянской моды, то этим парнем заинтересовались бы сильнее. А сегодня и журналисты с фотографами были, что называется, со скамейки запасных, да и сам статус мероприятия говорил о том, что этот новичок еще только входит в мир иллюзий, то есть его обкатывают. Один из фотографов, совсем молодой щуплый паренек, увидев спутника Саили, повел себя странно. Сначала он сощурился, при этом с удивлением на лице, будто не верил в то, что видит. А потом, оставив камеру висеть на груди, достал телефон и сфоткал эту пару им. Биат 360 внутри. Все происходило ожидаемо скучно. Саили общалась с людьми, Шин маячил с ней рядом и чуть позади, как и положено протеже. Держал на роже вежливую улыбку, иногда коротко, и тоже вежливо, отвечал на вопросы. Обязательно вступать с кем-то в диалог не требовалось. Цель посещения уже выполнялась. Он рядом с Саи это видит. Другой момент, что он ни разу не сбегал за бокалами. Тонкость. Уровень протеже, если так можно выразиться. Саили этим показывала, что вот этот паренек рядом с ней что-то из себя представляет, а не вагоном покорно едет. Плюс Ли прихватывала время от времени спутника под руку, то есть ставила вровень с собой, по статусу. Все это, конечно, забавно, но скучно. Впрочем, нужно привыкать. В будущем посещение подобных мероприятий станет обыденностью и необходимостью. Конечно, часть их можно будет сбросить на ту же Хюнди или на Асон Синхё, если говорить чисто о шоу-бизнесе. Но будет и немало таких событий, где нужно будет присутствовать лично. Посему требуется найти себе развлечение, дабы не уйти в режим созерцания и не пропустить чего-то важного. Вот Сай занимает время тем, что, по сути, узнает и делится слухами, а между ними и дела кое-какие обсуждает. Ну, у нее-то опыта, естественно, через край. К тому же она женского пола. А вот что делать мужчине на таких мероприятиях, не будешь же слухи собирать. А между тем, началось основное действо. С машины, накрытой белой тканью, стянули покровы. Ведущий задвинул воодушевленную речь про концерн Kia и группу Hyundai в общем. Далее, другой мужик стал рассказывать, что же сделали с машиной, что именно в ней изменили. Улыбчивые девушки в коротеньких юбках сначала изображали декорации, потом помогали рассказывать, показывая те части авто, про которые шла речь, затем открывали двери и садились внутрь, демонстрируя при этом красивые ножки. Kia Carnival. Было видно, что этот минивэн больше ориентирован на мужчин, причем семейных. Иначе, для чего тут девушки ногами сверкают так активно? Как раз давит на либидо зрелого мужчины. Юные девушки и удобная машина. Все в цель. Шин даже у себя ощутил интерес к авто с такой подачи. «Шин, ты так смотришь», — насмешливо заметила Саили. «Словно хочешь купить эту машину. Скорее, изучаю способ продвижения», — ответил парень. На больших экранах в этот момент показывали, как на маникюренные женские пальчики нажимали всякие кнопочки. Это демонстрировали системы, которые имеются в минивэне, и акцентировались при этом на тех, которые комфорт обеспечивают. «И какие выводы?» – спросила Саи. «Ну, все старо, как мир», – произнес Шин. «Задана целевая группа и на нее идет воздействие. Вряд ли, например, юную девушку заинтересует, что теперь стоит восьмидиапазонная коробка, а не шести, как раньше. А вот зрелому мужчине со средним достатком, скорее всего, главе семьи, причем довольно большой, это будет интересно. Ну, а акцент на том, что машина прям очень удобная, это все же закидка и на клиентов другого возраста и пола. Пойдем туда», — Саили взглядом указала направление движения, а именно, к лифтам. Презентация подходила к концу. Девушки демонстрировали объем багажника и себя. Одна нагнулась, показывая высоту пола, вторая села внутрь, чтобы можно было понять, какой объем. Сверкали вспышки фотокамер. Снимали презентацию, кстати, практически одни мужчины. «Вторая часть марлезонского балета?» – спросил Шин. Саили хмыкнула. «Вынуждена уточнить», – с иронией спросила женщина. «А ты знаешь, что это за балет?» «Прям в точности нет», – ответил парень. «Видел только в фильме. Даже интересно, в каком?» – с интересом уточнила Саили. «В старом русском фильме про Францию», – ответил Шин. «Времен Людовика XIII, снят по роману Александра Дюма. Иногда ты меня пугаешь, Шин», – с теплом произнесла Саи. «Ради любопытства, почему ты стал смотреть этот фильм?» «Чтобы сравнить с книгой», — ответил парень. «Даже так», — улыбнулась женщина. «А где ты думаешь, я набрался этих манер?» — откликнулся Шин. «Я мальчик впечатлительный был. Когда фильм смотрел, меня прямо-таки завораживали все эти реверансы, этикет. Потом даже перед зеркалом их тренировал». Забавные подробности детства Шина Кёна, заметила Сэйли. «Если будешь давать интервью по своей биографии, можно их будет выдать. Люди любят милые увлечения юности. Из этого всего потом выросло другое увлечение», — криво усмехнулся парень. «Уже не столь невинное. Это тоже понятно», — усмехнулась женщина. «И, хочу отметить, весьма экстравагантно. А самое главное, не похоже. Особенность. Молодой парень в строгом деловом костюме, при подходе гостей, вызвал лифт. Двери практически сразу открылись. Ли и Кён вошли внутрь. А зачем нужно иметь особенность?» — спросил Шин, протянув руку к управлению подъемным механизмом. «Третий», — указала Са и продолжила. «Если ты не собираешься выбиваться на самый верх, то не обязательно. А если собираешься?» Она задумалась ненадолго. «Скажем так», — заговорила Са и вновь. «Это такой критерий исключительности, который, как бы объясняет, почему именно ты, а не кто-то другой», — уточнил Шин. «Да», — кивнула женщина. «Посмотри, все, кто добился каких-то серьезных вершин, имеют свою уникальность. Ну, и сам понимаешь, твою биографию рассмотрит под лупой, и некоторые увлечения обязательно выпятит. Лучше будет их обосновать романтической причиной. Такое очень заходит, и безопасно». Лифт остановился, двери разъехались в стороны, а возле лифта их уже встречали. Красивая девушка в сером деловом костюме с весьма короткой юбкой. «Госпожа Ли», — поклонилась она, и пошла вперед, при этом держа руки перед собой, сложив кисти на животе. Корейско-азиатская заморочка. Женщина, в режиме слуги, не должна размахивать руками, как солдат на марше. Вскоре они дошли до одной из ряда одинаковых дверей. Девушка распахнула дверь за блестящую металлическую рукоять. Именно рукоять, это была длинная, на пол двери, хромированная трубка. Сэйли. А внутри их, радушно улыбаясь, встретила дама, лет 30-40, фиг поймешь этих дамочек, с доступом к пластике. Симпатичная особа, фигуристая, разумеется, в хорошем синем деловом брючном костюме, и взгляд холодный, оценивающий. «Здравствуй, Аин», — ответила Саи. «Дамы обсуждали рекламную кампанию, причем нестандартную, когда требуется просто представить продукт». Госпожу Аин Кан интересовало направление расширения целевой группы для только что представленной Kia Carnival. Как Шин правильно предположил, сейчас ориентировались на мужчин среднего возраста, а перед Кан была поставлена задача расширить охват. Шина же интересовал вопрос, почему для этого привлекли структуру, которая, по факту, относится к Самсунгу. У Hyundai не хватает своих профильных организаций, Kia Motors входит в группу компании Hyundai Motor Group. Похоже, дело в каких-то личных связях. И судя по тому, как женщины беседовали, это было именно так. Кстати, вопрос о причине обращения к ней Сэйли все-таки задала. «Потому что требуется нестандартный подход», — ответила Аин Кан. «Стандартные уже применили. Результат это дало слабый. Карнивал остается не особо интересен молодежи и женщинам. А тебе этот результат очень нужен?» — с легкой иронией уточнила Ли. Кан вздохнула, устало улыбнулась. «К тебе я могу обратиться с надеждой, что меня хотя бы выслушают», — ответила дама. «Сама же знаешь, что такое корпоративные игрища. Я просто не могу пробиться через барьеры статусов. Я могу хоть приказом самого Пака размахивать, нужно сначала заручиться поддержкой замов. Замов этих замов, Хан Ву Пак, на 2018 год президент и гендиректор Kia Motors, и это никак нельзя обойти». В конце тон Аин Кан сделался раздраженным. «И я так понимаю», — произнесла Саи, «что факт обращения ко мне ты светить не хочешь». «Да», — кивнула Кан. «Примерно так я и предполагала», — с удовлетворением констатировала Ли, «когда ты намекнула мне на показе. Поэтому, у меня уже есть мысли, и одна медиакомпания, которая пока не связана явно с чьими-то интересами». Аин Кан посмотрела на Шина, потому что Сэйли слегка склонила голову в сторону спутника. «Хаэм, интересный поворот. Так, и что можно предложить? Контекст, в клипах засветить эти минивэны, а что, например, клип Синхё начать не со сцены настройки, а как рабочие?» «Не, рабочие это не то. Мы, помощники девушек, приедем на карнивале. Щебаль не вписывается в тему со студентами. Новая тачка, все-таки. Я понимаю, что это область идей», — голос Аин Кан звучал для задумавшегося Шина, словно женщина находилась в отдалении, но мне хотя бы более-менее сроки и бюджет обозначить. Тему зависти может вкинуть, типа, герои стоят и смотрят на новую классную машину, продолжал раскручивать в голове парень, еще и условие, что это должна быть типа случайность, может вставить кадр, что Синхё приезжает с гастроли или типа того на такой машине, черт, тогда прочертится связь с ДСП, хотя, мы же не говорим, где именно работает Синхё, ага, еще лучше, намекнем на структуры самой Киа в негативной окраске, Айн, задача нетривиальная, отвечала, тем временем, Саили, давай пойдем от обратного, сколько времени есть у тебя, до осени я должна показать какой-то положительный результат, со вздохом ответила Кан, тогда давай примем такое условие, произнесла Ли, крайний срок 2 месяца, если плана не будет, Санбе, боюсь, тогда мне придется снова к тебе обращаться, мрачно заметила Кан, только уже по вопросу трудоустройства, ничего, Айн, спокойно ответила Саили, свою судьбу никто не знает, может быть, так будет и лучше, и тебе, возможно, стоит об этом уже сейчас подумать, ты же меня знаешь, Санбе, чуть оскалилась Кан, мне нужно дойти до конца, иначе я потом всю жизнь буду думать, что еще можно было сделать, ДСП, медиа, Синхё Пак и Джан Ди Сахи, так как они были вдвоем и записывались одновременно, то Нам Кун Мин совершенно правильно распределил время так, чтобы девушки работали поочередно, но не сразу весь свой текст пели, а большими кусками. Связки не должны, как перенапрягаться, так и остывать. Тем более, что исполнение было сценарно разбито на поочередное вступление исполнительниц. Сообщение пришло Синхё еще тогда, когда она находилась перед микрофоном. Запустив в комнату для записи очень воодушевленную подругу, Пак взяла свой телефон, его, разумеется, нужно было оставлять, и села на диван. Тогда и увидела, что ей прислали какие-то фото. «Рэп мы записываем, прямо скажем, нечасто», – заговорил Мин, когда Джан Ди надела наушники. «Так что сначала давай прогоним пробный, для настройки, хорошо?» Джан Ди кивнула. Синхё же посмотрела, от кого пришло сообщение. «Пан Ючень, паренек-фотограф». «Странно». Девушка открыла сообщение. В этот момент Джан Ди начала читать. Синхё отвлеклась, смотря на подругу. «Надо же, как в роль вошла». Даже сейчас она на автомате подхватила образ. Шин с Чжуйон ей прямо-таки вколотили переключатель. Синхё, улыбнувшись, опустила глаза на экран телефона, и улыбка сползла с ее лица. Девушка посуровила лицом. Карие глаза словно остекленели, так она буквально впилась в изображение взглядом. Оху, прорвалось через самообладание удивление. «Мин Ним, я пойду, попью», пробормотала Синхё. Звукореж азартно что-то командующий молодому парню-помощнику, сидящему за пультом, махнул рукой. Девушка вышла в коридор и шумно выдохнула. «Твою мать!» Синхё глубоко вздохнула. «Щебаль!» Она снова подняла смартфон. Пролистнула 5 фоток. На них были Шин Кён и Саили. Вот они заходят. Женщина идет с парнем под руку. Вот поворачиваются к подошедшим к ним собеседникам. При этом Шин, явно на автомате, положил ладонь на спину Саили. Заботливо так. Синхё яростно потерла переносицу, зажмурилась. Снова глубоко вздохнула, открыла глаза, но реальность не поменялась. Шин Кён и Саили. И тут только слепой бы не увидел, что парень имеет определенные преимущества. Синхё, опустив левую руку с телефоном, стремительным шагом пошла в сторону столовой. Зайдя туда, она прямым ходом дошла до кулера, схватила стаканчик из стопки, подставила под синий кран. Забулькала вода. Девушка залпом выпила холодную воду, словно саджу. Прижала тыльную сторону ладони к губам, а вот и лимузин, пришла ей мысль, и покровительница, все сошлось, а ведь она все же с некоторым скепсисом воспринимала планы Шина, а он, совсем не преувеличивал, а пошел и сделал все, что ему было нужно, взял и пробил стену, крепостную, и это началось не вчера, вспомнила Синхё момент, когда парень отъезжал из универа на лимузине, когда он успел, он же только-только с армии, Синхё выдохнула. Сунула стаканчик снова под кран, налила воды и отошла к окну. «Теперь все становится яснее», — думала девушка, смотря на небо, и акула. «Почему с ним разговаривали так, как разговаривали, и отдали проект, с контрактами, с такой тенью за спиной ему бы и април отдали?» Синхё отпила воды, и покосилась назад. В столовую забежали 2 совсем молодые девушки. Хихикая, они подошли к кофейному автомату. «А, проклятие!» — опомнилась девушка, осознав, что хлебает холодную воду. Повернувшись, Она дошла до кулера и добавила горячей воды. Девчонки на нее косились. Ну, да, для них она уже. А раз старше и неизвестная, то неудачница. Старая неудачница. Синхё согрела связки. Бросила стаканчик в мусорное ведро. «Все у вас еще впереди», — думала она про девушек, выйдя в коридор. «И, скорее всего, это будет разочарование. Таких, как вы, тут сотни. Хватит один раз не дотянуть и все». Сама Синхё пошла учиться в Сангюгван, чтобы от этого периода, который запросто мог закончиться неудачей, что почти и случилось, осталось хотя бы образование. Но обычно все надеются на удачу. Энда, и это точно не про Кёна. Говоря на чистоту, это бесило, что кто-то оказался ловчее, чем она. Тем более, когда это парень, да еще и сверстник. Одно дело знать, что есть такие мужики, которые, во-первых, они все старше и значительно, а это приятно чувствовать фору по времени, когда ему под сороковник, а то и больше, а тебе слегка за 20. Да, он многое смог, но ты-то успеешь сделать больше, и к своим 40 подойдешь уже с лучшими показателями. Синхё усмехнулась. Пусть это лишь самоуспокоение, но думать так приятно. И вот, парень, у которого стартовые условия были еще хуже, чем у тебя, на твоих глазах берет и, не напрягаясь, обходит на повороте. А как бы я реагировала, если бы, как, всеми силами старалась бы испортить взлет. А это такое мероприятие, где очень легко не заметить границы. А сейчас она знает, что ее бы просто отшвырнули в сторону. А если бы попыталась упорствовать, то еще бы и раздавили, растерли. Причем, не особо и заметив, кто там чирикать пытается. Синхё, молодец. Синхё, умница. Девушка мысленно погладила себя по голове. Она просто следовала своему же правилу, обращать внимание на тех, кто отличается. И поймала таки свой шанс. Удача, да, такая же, как у Шина, рукотворная. Так вот почему он с сестричками сон играется. Ну, да, с таким бэкграундом можно на качелях катать. Получится, хорошо, нет, ну и, да, но, как он умудряется при этом так свободно себя вести, Сюн, хотя бы взять, интересно, а та знает, Синхё аж лоб потерла, да, вопрос интересный, знает ли Саили про эту сторону, Ква, кто ей Шин Кён, он не такой человек, чтобы стать постельной игрушкой, а если бы все же, то нахрена тогда все эти телодвижения, почему Шину позволяют зарабатывать свои деньги, нелогично, а, значит, там другие отношения, и девушка замерла перед самой дверью в студию. Другие, молодой парень приобретает очень специфический опыт. Для чего? Это же куда ты собрался? Пробормотала Синхё. Вот Сюн, с этой понятно. Кён целится выше Пуджа. Асли, а шоу-бизнес, подли. Ну, наверное, 10-я, если не 8-я часть, это просто невообразимо огромные деньги. А Шин, учится управлять ими, так выходит? Синхё выдохнула. Взялась за ручку двери. «Хорошо, Джан Ди», — говорил в этот момент Нам Кунмин. «Мотивацию в вас, смотрю, вбили хорошую. Теперь отдохни, потом пройдемся по этому тексту еще раз». Мужчина обернулся. Синхё, он кивнул в сторону окна комнаты записи. «Продолжим, конечно», — слегка усмехнулась та и добавила с загадочным видом. «Обязательно продолжим. Шин Кён, а тебя предупреждали, спрашивали», — напомнил сам себе Шин. Когда они с Саили вышли в коридор, к счастью, он примерно понимал, куда лезет. Собственно, на это и ставка. Проскочить между струй. Можно перефразировать в азиатском стиле, пробежать между драконом и тигром. Ну, а как иначе? Кто-то серьезно думает, что игроки будут благодушно наблюдать за становлением конкурента. Это пока Шин Кён никому не интересен. Уже на следующем уровне, после эпопеи с компанией Сюн, начнут активно пихать в колеса всякое. Например, окружение себя красивыми девушками и женщинами, это же не похоть. Хорошо, она тоже присутствует, живой же человек, но это и щит. Против собственного тела, спать нужно с теми, в ком есть уверенность. Хотя бы в том, что дама вместе с тобой видит свое благополучное будущее. Поэтому же нужны хищницы, типа Синхё, Асон, Хюн и Ди, чтобы они себе подобных на подступах отбивали. Человек слаб, надеется же на свою выдержку. Самодисциплина – дело, конечно, хорошее, но лучше подстраховаться. До лифта их провожала та же девушка. И надо же, какое совпадение, им никто не встретился. И лифт был уже вызван. Надо думать, что и камеры в коридоре находятся на профилактике. Не простой человек, а Инкан. И это ожидаемо, если учитывать, с кем она решила побеседовать из конкурирующей корпорации. Да, формально, фонд искусств не принадлежит к Samsung Group. Ага, как и КС Медиа не имеет никаких юридических связей с ДСП. Но все прекрасно знают, с какими структурами аффилированы медиакомпании. Так что, если стереть все красивые завитушки, функционер из одной корпорации обратился к функционеру из другой корпорации. Что это значит? Что Аинкан проигрывает, а точнее, практически проиграла внутрикорпоративную борьбу. Интересно, только в Kia или речь идет про Hyundai в целом? Ну, и еще один вывод. Как минимум в Kia Motors как-то очень нехорошо дела идут. Тогда зачем я с тобой, сейчас? Спросил Шин, когда они оказались в лифте одни. «Потому что сценарий не такой», — ответила Саили. «И?» Она посмотрела на парня. «Тебе нужна репутация связного?» — спросила женщина. «Да, не хотелось бы», — откликнулся Шин. «Понятно. Если бы он выступил в роли связующего звена между Кан и Сай, то неизбежно, в конце концов, Шин и созданное им, было бы встроено в структуры Самсунга. А далее, например, нужно было бы выполнять операции по отмывке денег и тому подобное делать». Где не камильфо задействовать публичные ресурсы корпораций, то есть Саили сейчас запустила иной механизм, ДСП целиком отодвинуть, уточнил Шин. Фонд, коротко ответила женщина, мой папа, не вечен, а вот и игрища внутри Самсунга. Судя по всему, следующий глава корпорации с Саи в натянутых отношениях, и она ведет свою линию, чтобы это компенсировать. Тогда получается, что Дахайо, кто-то типа Лидона у меня, или даже скорее Хюнди. «Может, если что, заменить. Я прошу прощения», – произнес Шин. «Но Дахайо, как бы это помягче. Это совершенно не обязательно», – Шин слегка улыбнулась Саили. «Если говорить цинично, то есть и другие способы поддержки лояльности». Лифт остановился, двери открылись. Мужчина, в строгом черном костюме с бейджем охранника на левом кармане пиджака, с вежливой улыбкой в этот момент перенаправил двух мужчин и одну девушку в другой лифт. А когда Шин и Саили вышли, повернулся и вошел в кабинку. «Эпоха смены власти», — негромко сказала Саи. «Кстати, да, и Гон Хили и Мон Гучон, глава корпорации Hyundai, оба в очень почтенном возрасте. Выходит, и в Самсунге сейчас идут схожие процессы, которые можно коротко обозначить одним словом. Бардак. Неплохое время, чтобы проскочить наверх. Ну, а про Саили, он в ее команду попал, не на рядовую должность. Что-то типа командира спецподразделения, капитан наемников. Теперь нужно отыграть посещение», вздохнула Саи. «Это еще на час где-то». «Ясно», хмыкнул парень. «Пойду играть в машинки. Только, я тебя прошу», с иронией произнесла женщина. «Не применяй своих умений на тех девушках». «Легкая и усталая шутка. Мы, мужчины, существа однозадачные», ответил Шин. «Или машинки, или бадевушки. Так что», Саи улыбнулась в ответ. «Около 7 вечера. Мост Ханнам. Красивая женщина, в легком светло-сером плаще стояла у перил. За ее спиной мерно вспыхивали указатели поворота лимузина, который стоял в кармане, у въезда на мост. Мост Ханнам. Плащ был распахнут. Под ним было синее платье. И внешний вид, и одежда сообщали, что дама, мягко говоря, не бедна. Держа руки в карманах плаща, женщина смотрела на реку, на район Каннам. Вид с моста. В детстве, произнесла она, обращаясь к молодому парню, стоящему рядом. «Папа иногда тайком брал меня с собой, когда ездил сюда. Этот мост еще только достраивался. А там», она показала на высотке самого известного района Сеула. «Ползали тракторы и машины», продолжила она. «Ближе к этому мосту работала Samsung Construction. А там, за мостом Данха, Hyundai Engineering. И мой папа продолжил традицию дедушки Хэма, Бёнч Холли, основатель Самсунга, соревноваться с Чонами. Так как руководил строительством старший сын Чона Чжуёна, Монгу, это который текущий глава», заметил Шин. «Да», ответила Саи и вздохнула. «Тогда это были молодые 30-летние хищники». Женщина улыбнулась, а потом по ее лицу промелькнула грусть. «Наверное, правду говорят», продолжила Саи, «что самый лучший для женщины выбор мужчины, это когда он похож на ее отца. Забавно, что мне потребовалось почти вся жизнь, чтобы проверить это». Женщина посмотрела в небо, прикрыла глаза. «Когда мой папа предложит тебе», негромко произнесла она, и замолчала. Открыв глаза, Саи некоторое время смотрела вдаль. «Хотя», произнесла она, «наконец, это решать тебе». «Я откажусь, Саи», ответил Шин. Женщина слегка нахмурилась. «Тебе уже предложили?» негромко спросила она. «Ясно, что она спрашивает про КТГ-корпоративную семью Сон. «Нет, не предлагали», — ответил парень. «И там я тоже откажусь», — Сайли хмыкнула. Покосилась на парня. По ее губам промелькнула улыбка. Она приподняла вопросительно брови. «Если берешь костыли», — пояснил Шин, — «то можешь только идти». Женщина снова хмыкнула. Покачала головой. «Шин», — произнесла она, — «признайся, ты уже говорил с моим папой, не имел чести», — ответил парень. Они помолчали. «Что-то я в этой жизни все же сделала, как надо», — произнесла, наконец, Сайли. Шин на это вздохнул. «Ладно, ладно», — усмехнулась женщина. «Я знаю, что ты скажешь, и я рада, Шин. На самом деле, именно опыт позволяет мне понять, как мне», — Сайли оборвала фразу. Погасли указатели поворота, и тут же лимузин включил левый, и через некоторое время влился в поток. Шин проводил машину взглядом. Нет, его не выгнали. Он сам каким-то образом понял, что сделать надо именно так, чтобы в их отношениях была романтически загадочно странная линия. Типа, Саи специально приезжала на мост, чтобы лишь с ним поговорить. «Ну, режиссеры мы или как?» — усмехнулся Шин. «Создание таких сцен — это, считай, его хлеб в этой ипостаси». Парень застегнул куртку. Ветерок был тут бодрящий. Мимо пролетали машины, а Шин шел по мосту. «Мост Ханнам. Не в команде», — думал он, — «в соратниках. Тем, кто в команде, душу не открывают. Ими управляют. И хоть слегка, но не доверяют. И это будет крайне опасно. В таких делах кровь, как водится». Исай не раз намекала, что это именно так. Шин слегка оскалился. В этот момент у него коротко провибрировал телефон, поставленный на беззвучку. Парень извлек его из внутреннего кармана пиджака. Сообщение от Синхё. Шин открыл его и замедлил шаг. Это был текст, рифмованный. Напомним, это кавер, даже скорее, произведение по мотивам Цалия, «Гангста из Парадиса». Я смотрю в свою жизнь и не вижу себя. Мой удел быть товаром и день ото дня. Я себя продаю, это именно так, потому что я знаю, по-другому никак. Джан Ди, осуждаешь? Представь мне иную судьбу. Я всегда буду призом, я всегда на виду. Здесь всегда будет ценник, различие лишь в том, показывает назад, что чем дальше, тем меньше цифры на нем. Я, ну, а где по-другому? У кого есть свобода, только в школу вошел и выводит породу. Надо лаять всех громче и быть во всем лучшим. Только выдохнул, все, ты будешь опущен. Припев, он у меня не идет. Джан Ди, этот мир вот такой, он придуман не мной. Можно ныть и страдать, только выбор простой. Быть красивой куклой, для любовных утех, или циничной сукой, пробиваясь наверх. Я, глупо, для смены образа Джан Ди. Джан Ди, думать, что где-то, все иначе, чем здесь. Так везде, ложь, цинизм и мерзкая лесть, и в обертке из славы и ярких огней, все оно же, продать доступ к щели своей. Джан Ди натянет шорты, собственно, показывая, я, ты дурак, если хочешь здесь найти чистоту, продаются тут все и вопрос лишь кому, мне сейчас 23, а им 18, еще год, два и все, скажут мне убираться. Вот тогда, с легким удивлением произнес Шин, прочитав, это что, Синхё саму пробила, это ты написала, набрал он ответ, ну, типа, да, как, что-то случилось. Синхё ответила не сразу, просто настроение такое было. Что ж, Синхё, ты сама напросилась, учите текст, что-нибудь из одежды приготовьте, будем работать завтра. Если уж вы так летите, я с удовольствием пойду вам навстречу. И снова пауза, только, я дальше, как бы, не идет, и припев тоже. Главное, ты настроение задала, текст, так или иначе, допишется, а мне нужно Киму показать, что мы имеем в виду. Поняла, тогда, и опять девушка зависла. Шин, а ты можешь, ладно, неважно, до завтра. Так, похоже, у кого-то депрессия вылезла. Что же, такое бывает у творческих людей. И вопрос, что из этого можно извлечь? Одно очевидно, это откат, и он может откатиться сильно не туда. А еще, цинично, но здесь можно зацепить за что-то глубже, чем просто выгода. Через полчаса, отписал Шин, все нормально, не надо. Две. Пауза затянулась. 3. Пришел короткий ответ. Сайли подняла левую руку. На том самом пальце у нее было золотое кольцо. Простое, без украшений. Губы женщины тронула грустная улыбка. «Что ты кому-то нужна?» – негромко произнесла она. Глава 2. 21 апреля. Суббота. Около 7 вечера. Квартира Синхё Пак. Синхё планировала это сделать. Затащить Кёна на свою территорию, внести в уравнение алкоголь. Но получилось все не так, настроение, черт с ним. Еще и не в таком состоянии приходилось улыбаться. Но этот мотив, под который она выдала текст, никак не уходил из головы. Прихватило сильнее, чем обычно. Девушка сидела в кресле, смотрела на столик перед собой. Ее руки безвольно свисали с подлокотников. Губы иногда кривились в презрении к самой себе, к этой жизни, в которую она так упорно стремилась все это время. В памяти все крутились фотографии Кёна. Еще промелькивали те малолетки, снисходительно смотрящие на нее, и время, когда она только начинала, и вновь грызла душу ощущение, что она – щепка, носимая волнами, бессилие, опять зависимость от чужой воли, снова ее судьбой управляет кто угодно, но только не она сама, этот клуб в универе, пародия власти, детишкам дали поиграть в песочнице, но только появилась видимость, что она может влиять, как тут же ей наотмашь напомнили, что она никто, лишь красивая кукла, а где ей стоять, решает хозяин. Сестры Сон, ха, они такие все интриганки, а оказалось, что времени уже нет, все уже произошло, и пока отдельные дуры рассчитывали действия, думая, что они могут на что-то повлиять, Синхё тяжело вздохнула, в груди пекло горечью, а она только начала пытаться поверить, что ей все же повезло. На мелодичный сигнал со стороны двери девушка не отреагировала, но тот повторился. Синхё скривилась, словно древняя старуха, девушка тяжело поднялась, таща ноги, она пошла к двери. Около зеркала в коридоре Синхё остановилась. Убожество, оценила она свой вид, и натянула улыбку на мрачную рожу. Из зеркала на нее смотрела особа в серой футболке, с типа вытянутым воротом, замена декольте, джинсовые шорты, длинные ноги, и белые носочки. Носочки, снова скривилась девушка. Вздохнув, она подошла к двери, клацнул замок. «Привет», сказать получилось почти, как обычно. Шин в ответ оттянул уголок рта, в его руках были два пакета, и Синхё в этот момент стало так все пофигу. Зачем она тут комедию ломает, для чего, чтобы что? Огромным усилием воли девушка заставила себя остаться в прихожей, пока Кён заходил, и даже удалось выдавить легкую улыбку, а парень молча стянул ботинки. При этих действиях в одном из пакетов звякнула квартира. Маленькая, но Синхё считала ее уютной. А теперь, она словно впервые ее увидела. Низкий столик, рядом с ним диван и кресло. Справа кухонный угол. И вот это все, чего она добилась за 3 года. А если считать совсем от начала, то уже 5. Съемная квартира, где уже 4 будет тесновато. Просто находиться, прожить даже речи быть не может. Шин поставил пакеты на столик. А Синхё, забив на гостеприимство, плюхнулась в кресло. Парень же выставил на столик 3 бутылки, а из другого пакета достал фастфуд, картошку фри в 3 конвертах, пару ведерок с курицей, круглый большой контейнер с кимчи. Они молчали. Почему, а что тут говорить, как будто он не видит. Синхё, поднявшись, сходила за стопками, поставила их рядом с бутылками. Кто бы мог представить, что подтирать мне сопли будет парень. И вот этот, стопки наполнены. Шин протянул одну девушке. Синхё взяла ее и сразу залила в себя, занюхала кулаком. Коттеджный поселок Сянгбук-Гати-Хиллз, особняк семьи Сон. Семья вновь была в сборе, что совершенно явственно радовало Гён Хи Сона и Су Йон Сон. С лица женщины не сходила ласковая улыбка, а глава семьи находился в добродушном настроении. Правда, планировался совместный обед, но тут уж как получилось. И Чон Иль задержался, и сам старший Сон припоздал. Чон Иль рассказывал о проекте, в котором сейчас участвует, исторической дораме «Принц на 100 дней». Это была его первая действительно главная роль, так что парень был воодушевлен. Чо Сон Ха, конечно, в роли злодея, как всегда, бесподобен, говорил Чон Иль. Смотришь и веришь, это злобный подонок, которому убить человека, как покашлять. При этом он одновременно умудряется держать каменное лицо и играть. Так, подожди, наморщил лоб Гён Хи Сон. «Ты говоришь, что первая серия будет в сентябре?» «Ну, да», — ответил Чон Иль. «Даже 2 серии. А сколько всего серий?» — уточнил старший Сон. 16, — ответил парень. «По часу с лишним. И что, до сентября вы снимете весь сериал?» — слегка удивился Гён Хи Сон. «Сколько там? Больше 16 часов?» «Конечно, нет», — теперь удивился уже Чон Иль. «До сентября 4 серии максимум. Остальные уже по ходу». «О, теперь так делают», — хмыкнул старший Сон. «Пап», — заговорила Санён, — «сейчас же не в кинотеатр пойдут, большинство будет смотреть дома, Причем, в интернете. А выгода только от рекламы, уточнил Гён Хисон. Не, пап, заговорила Сора. Подписки. Покупаешь, например, месяц просмотра в онлайн-кинотеатре и смотришь, что хочешь. Либо подписку на конкретный сериал, или что-нибудь. А, так вот, что мне Чон Син подключал, покивал старший Сон. И реклама тоже, вставил Чон Иль. Чем выше рейтинг, тем дороже размещение. Потомки Солнца сейчас такую кассу собирают, а актеры сидят на процентах, заметила Санён. Да, Чон Иль, парень криво усмехнулся. Не всегда, ответил он. Я бы даже сказал, это, уже когда уровень имеется. Вот Сон Джунги, я уверен, сидит. Ну, а у меня другой контракт. Чтобы в него включили рекламный процент, до этого нужно дорасти. То есть, братик, ты за еду, что ли, снимаешься? Хихикнула Сора. Ну, не до такой степени, улыбнулся Чон Иль, но скромнее. Сумма фиксированная. Кстати, про деньги, произнес Гён Хисон. Санён, девушка вопросительно посмотрела на отца. Скажи мне, дочь, произнес мужчина, а как ваш сын на жизнь зарабатывает? А что, он не рассказывал? Удивилась Санён. Рассказывал, хмыкнул Гён Хисон. Но видишь ли, в чем дело? Даже мне сумма, которую Кён недавно получил, кажется существенной. И сколько? С любопытством спросила Сора, выглянув из-за брата, рядом с которым сидела. А Санён с матерью, которая сейчас на кухне была, сидели напротив. Миллион, почти, ответил Гён Хисон. Ну, это не такая уж, начало было Санён. Долларов, добавил старший Сон. Чон Иль поперхнулся кофе. Сора присвистнула, а Санён нахмурилась. Судя по реакции, констатировал Гён Хисон, смотря на дочерей, вы не в курсе. Что же, похвально, что Шин не распространяется о своих, тем более, таких доходах. Но меня интересует, как он это сделал. Дорогой к столу вернулась хозяйка и поставила около мужа круглый поднос с домашним печеньем, при взгляде на которое мужчина прям просветлел. Ты говоришь, что Шин такие деньги заработал, продолжила Су Йон Сон. Но где, вот и мне интересно, ответил Гён Хисон, беря печенье. Перечисленный от компании Сюн Инвестбилдинг. А, Сюн, задумчиво произнесла Сора. Санён бросила на сестру быстрый взгляд. Что, знакомое имя? С интересом спросил Гён Хисон, надкусывая печенье. Это женщина, как бы его начальник, произнесла Санён. Ну, или типа того. Женщина, вот как. Гён Хисон еще больше заинтересовался. Значит, Шин работает в этой компании? Не знаю, еще больше задумалась Санён. Как это? Теперь удивился Чон Иль. Ну, как я поняла, заговорила Сора, он там не работает. В смысле, не занимает должность, а консультирует или типа того. Них, в смысле, ничего себе он наконсультировал. Чон Иль покрутил головой. Мне за дораму платит, щи, ой. Парень с опаской посмотрел на мать, которая с укором на лице покачала головой. Вот видишь, сын, добродушно произнес Гён Хисон, можно и вот так в жизни устроиться, а не ждать, пока я покину кресло главы. Ой, пап, поморщился Чон Иль, долгих тебе лет на посту. Миллион, пробормотала Санён. То есть он что, долларовый миллионер, дочь, с иронией заметил старший Сон. Смотрю, тебя это впечатлило. Да, покачала головой Сора, а он прямо-таки, и вообще никак не показал. Вот же скрытная скрытный какой. Санён же, опустив голову, рассеянно возила палочками в тарелке. Дорогой, с тревогой произнесла Су Йон Сон. А Шин, он что, как-то, ну, что-то сделал. Не очень законное, хороший вопрос, ответил Гён Хисон. С виду, все прозрачно и легально. Деньги по контракту. У него же свой юрист, ухмыльнулась Сора. С легальностью, я уверена, будет все отлично. Хаджин он не же ходячий справочник по законам. Хаджин, спросил старший Сон. Хаджин Бин, уточнила девушка. А Бин Уи Самусил, это ее компания, кивнула Сора. Точнее, их компания. Шин, насколько я поняла, то ли долю в ней имеет, то ли у них напополам. Ничего себе паренек, протянул Чон Иль. Аппа, так ты же с ним сам говорил, насмешливо заметила Сора. Не заметил, какой он. Ну, знаешь, вздохнул парень. Одно дело рассказ, а другое знать, что парень младше тебя. На 5 лет, мило улыбнулась Сора. Ага, спасибо, Сора, я, нахмурился Чон Иль. И уже, да, и вряд ли он получил их. Парень покосился на Сору, кинул взгляд на Санён. Санён, забеспокоилась Су Йон Сон. Девушка вздохнула, поморщилась. Все в порядке, произнесла она. Просто, ну, Шин, так что, Санен, с легким ехидством заметил Гён Хи Сон, поднимая кружку с зеленым чаем. Я уже начинаю думать, что придется нам с Шином, как говорится, сойтись за столом, только уже не обеденным. А каким? Удивилась Сора. Старший Сон отпил чаю. Переговоров, дочь, переговоров, добродушно усмехнулся он, ставя кружку. Если этот парень продолжит в том же духе, неизвестно, где он окажется с такой прытью лет через 10. Тут мужчина перестал улыбаться. Или будет известно, произнес глава корпорации. А, дочери мои, о чем мы? Сора опять удивилась. Санен, а ты, что скажешь? Спросил Сон. Та нахмурилась. Потом слегка усмехнулась. «Пап, неизвестно, где я окажусь через 10 лет», — ответила она. «Я работаю у Шина». «Ао», — протянул Гён Хи Сон. «Значит, ты, родная дочь, хочешь пойти против меня, Санён?» С легкой укоризной воскликнула Су Ён Сон. «Братик», — а Санён улыбнулась, посмотрев на Чон Иля, слегка надменно и с иронией. «А ты не боишься сойтись за вышеупомянутым столом?» — ехидно спросила девушка. «Надо будет, сойдемся», — спокойно ответил Чон Иль. «А со мной?» — наклонилась вперед Санен. «Но-но, дети», — с легкой строгостью заметил старший Сон. «Вы маму сейчас напугаете. Полагаю, мы сможем уладить совместные дела до момента, когда потребуются официальные переговоры». «Так это, что получается?» — задумчиво произнесла Сора. «У Шина уже есть деньги на его фудсеть? Что за сеть?» — спросил Чон Иль. «Ну, помнишь, он заинтересовался низкокалорийными блюдами», — ответила девушка. «Мы уже начали даже меню пробовать. Ух, а все может быстро закрутиться. Да, кстати, если уж вы про столы, может изначально построить нормальные отношения?» «Да, и о чем речь?» — поднял одну бровь Гён Хи Сон. «Видишь ли, пап, в чем дело?» Тон Соры сделался проникновенным, почти ласковым. «Чем меньше траты на производство, тем больше прибыль. А твоя дочь, так-то...» Девушка прижала ладонь к груди. «В этой самой фудсети планирует работать», — продолжила Сора. «И не на рядовой должности». «Так, это что, Кён у меня обеих дочерей забрал?» — с притворной строгостью спросил старший Сон. «Это что он задумал, а? Полагаю то, что ты и подумал, пап», — спокойно заметила Санен. «Он страхуется. Ну, или держит возможности. Или и...» «Вот это точно про Шина», — уверенно заметила Сора. «Только начинаешь его тыкать, у него везде обходные маневры. Скользкий, как угорь. Квартира Синхёпак, ближе к 8 вечера. Эта сжимающая горечь отпустила стопки после 5. Словно убрали невидимую руку, которая давила на грудь. Шин в этот момент пододвинул к молчаливой собутыльнице ведерко с куриными конечностями. И Синхё ощутила, что реально голодна. «Это когда я ела в последний раз, утром». Шин, тем временем, открыл контейнер с капустой, затем подготовил к употреблению соусы, открыл конверты с картошкой, а вместе с голодом вернулась и логика. Поэтому Синхё нахмурилась. «Потому что любая показанная слабость – это, как тебе профессия писателя?» – спросил Шин. «А, странный и неожиданный вопрос, голос был сиплым». Синхё прочистила горло. «В каком смысле?» – спросила она. «В прямом», Шин оставался серьезен. «Как видишь, у этой деятельности есть свои минусы». Он взял ломтик картошки, потыкал в плошку с соусом. «И к этому нужно иметь привычку», — продолжил парень. «Нельзя вот так сходу залетать в такое». «Удивлен, что ты об этом не знала». Синхё наморщила лоб, вникая в сказанное. А Шин заживал ломтик. «Это куда он ведет? Не надо на Юйме осмотреть. Он тут не пример», — продолжил парень, беря бутылку. «Он свой мозг, считай, с детства тренирует». «Ты думаешь, это шутка? Преувеличение? Да что происходит?» Не понимала Синхё. Шин в этот момент наливал очередную дозу саджу. «Хаэм, слушай», — пробормотала девушка. Шин, поставив бутылку, снова поглядел на собеседницу. «Ты ввела свой мозг в настроение», — пояснил парень. «И ключевой тут — настрой. Если проще, хорошенько долбанула химией по соображалке. Ну, нельзя же так делать. По крайней мере, в одно лицо. Вам что, не рассказывали про это? Или ты прогуливала биологию?» А Синхё, откусив от ножки, которую держала в руке, куриную, понятно, не свою, пожевала, с задумчивым видом. «Он что, дает мне возможность соскочить?» «То есть», — заговорила девушка. «Я, как сказать-то, ты сама себе устроила гормональную бурю, как у подростка», — парень щелкнул ногтем по бутылке. «А сейчас алкоголь затормозил нервную деятельность. Поэтому отпустила. Синхё, давай, все-таки, ты сосредоточишься на исполнении, хорошо? Ну, или если чувствуешь желание слова складывать, Тогда надо в это углубляться. Но постепенно, девушка хмыкнула, наклонилась, положила объеденную косточку рядом с ведерком. Не, криво усмехнулась Синхё, как это, слишком эмоционально, то есть подачу парня она приняла. А ты думаешь, почему я в это не лезу? Шин пододвинул стопку в сторону собеседницы. Там можно реально крышу упустить. Очухиваешься, а ты уже вниз с высотки летишь. Синхё же взяла стопку, покатала ее между пальцев. А ты откуда это знаешь? Спросила она, подняв взор на гостя. Понятно откуда, хмыкнул парень. Пробы такие и у меня были. Он взял стопку. Даже интересно, а реально же самообладание вернулось. Когда же ты успел-то? Ничто человеческое нам не чуждо. Шин отсалютовал стопкой. Синхё хмыкнула и вслед за парнем употребила саджу. А поставив стопку на стол, потянулась за картошкой. «И что ты сделал?» – спросила девушка. Шин посмотрел на нее с иронией. «Вижу, в себя ты пришла», – усмехнулся парень. «Но на откровение о себе я не подписывался». «Да ладно», – криво улыбнулась Синхё. «Я ж понимаю, что...» – залетела. И сама же усмехнулась от двусмысленности. Она взяла пару ломтиков картошки, обмакнула их в сырный соус. «Поздно суетиться», – добавила девушка, откидываясь на спинку кресла. «Мне остается только надеяться на вашу порядочность, сэр». «Так что?» – Шин слегка улыбнулся. «В армию ушел», – ответил он. Синхё мысленно положила этот факт в известную ей биографию парня, хмыкнула. «А что, вполне себе причина столь резких изменений. Вот, сама попробовала, что это такое. Штука вполне себе серьезная. А еще это объясняет, с чего вдруг Шина сфера творчества заинтересовала». «Ладно», – произнесла она, после длинной паузы. «И что, парень, достававший из пакетика одноразовые деревянные палочки, покосился на девушку. «Что мне надо будет сделать?» – уточнила Синхё. «А, ты про это?» – Шин разломил палочки. «Не переживай, мне вполне достаточно того, что я впредь смогу тебя этим дразнить». Девушка усмехнулась. «Да, этого так просто не поддеть. На долг он не повелся. А долги, как известно, людей сближают, даже без их на то желания. Но, щеболь, это реально опасная вещь. Казалось бы, что тут такого? Погрузиться в атмосферу. Она же не раз такое делала. Но, как оказалось, у того, кто настроение задает, вовлеченность куда сильнее. Собственно, как и любые эксперименты с пограничными состояниями психики. И вот еще один нюанс, факт, который она узнала про того, в чьих руках сейчас их судьбы. Он не только знает, но и умеет вывести из таких состояний, как бы повели себя большинство парней, начали бы сочувствовать, а то и трахаться полезли. Знает, умеет вывести, то есть и ввести может. Такой человек опасен, без преувеличения, именно опасен, то есть может представлять угрозу жизни. Особенно вот такой, необученный, а умеющий отработать на собственном опыте и интуиции. Синхё психика интересовалась нешутейно. Например, с Джи Вон Пэк, той самой преподавательницей с кафедры психологии и философии, которая является для многих студентов Сангюгвана штатным пугалом, Синхё Пак не просто общий язык нашла, а занималась персонально. Пэк как-то упоминала, что про таких людей, в разрезе того, что для таких самородков учиться, обучение таких людей нужно обществу, а не им самим. Потому что при обучении закладываются ограничения, правила. «И что же мы тогда будем делать?» – задумчиво произнесла Синхё. «Здесь, предлагаю закрепить успех», – предложил Шин и кивнул на бутылки. «По опыту, может снова догнать, лучше перезагрузиться». Синхё переварила сказанное парнем, а потом наклонилась вперед, оперлась локтями о колени. «Слышь», – произнесла она, – «а ты не слишком много знаешь?» Парень, в этот момент схвативший палочками капусты из контейнера, покосился на девушку. Просто тон собеседницы был совсем не насмешливый, не ироничный, а вполне себе серьезный. Да и смотрела Синхё прищурившись, испытующе. «Не бывает таких людей», — добавила девушка, — «нормальных, чисто по времени не бьется. У всех свои увлечения», — спокойно ответил Шин. «Ага», — хмыкнула Синхё, — «а твое, значит, людей препарировать?» Как-то это прозвучало странно, — заметил парень. «Я бы даже сказал зловеще, а я бы не удивилась», — произнесла девушка. «Что же, ты меня раскусила?» — вздохнул Шин. «У тебя, кстати, больших черных пакетов не найдется?» Синхё усмехнулась и откинулась на спинку кресла. Парень, наконец-то, забросил в рот кимчи, захрустел. «Шин», — негромко произнесла девушка. «А что нужно?» Синхё прервалась, подыскивая правильные слова. потом вздохнула. «Да, а что тут можно сделать?» – ответила она сама себе. «А ты хороший собеседник», – иронично заметил парень. «Сама вопросы задаешь, сама на них отвечаешь. Вот это в нем всех их нас привлекает. Загадка, кто-то разгадывает. Например, сестры Сон, а кто-то уже разгадал и теперь пользуется. Хм, тут еще вопрос, разгадали или думают, что разгадали, и кто кем пользуется». Синхё закусила нижнюю губу, а потом отпустила эту мысль, потому что она такую усталость ощутила, словно сверху мешок хех с цементом положили. И да, войти в зону доверия, Синхё про это хотела спросить. «Как, в ней интересно, вообще кто-то есть?» Девушка наклонилась, вытащила ломтик картошки. «Но получилось-то неплохо, а?» – спросила она, прихватив золотистым бруском сырного соуса. «Получилось отлично», – заметил парень. «Правда, после таких прорывов можно в лучший мир отъехать». Синхё согласно усмехнулась, потом захрустела картошкой. «Оставим это Юймя», – сказала девушка, – «а то я так сопьюсь, и это только вначале помогает», – заметил Шин. «Вспомни, сколько от передозов, снотворных и прочего башмаки сложили». «Да», – нахмурилась Синхё, – «действительно, припомнив такие случаи, да, теперь понятно, с чего они так нагляднее. Все же личный опыт – это другой уровень, нежели просто знание». «Как запись-то прошла?» – спросил Шин. «Запись?» Синхё едва удержалась от того, чтобы не поморщиться, те малолетки с чего-то вспомнились опять. «Запись нормально. Конечно, потребуется еще раз или два, но это чисто технический момент. Джан Ди Вы с Чжуйон так выдрессировали, можно было клип прямо там снимать. Кстати, она только сейчас заметила, что Шин сидит в хорошей сорочке, дорогой, с закатанными рукавами. Это что, он прямо от нее сорвался? Я своим ничему не помешала?» – негромко спросила Синхё. Парень покосился на собеседницу, улыбнулся. «Все происходит вовремя», – ответил Шин. «Ровно тогда, когда и должно случиться, около 10 вечера. Слышь, мужик, а ты сегодня как, хороший мальчик или?» «Вечер добрый, мой заботливый друг. В отличие от некоторых жиголо, я работаю, то есть вовремя ложусь спать. А что, ну, тогда спокойной ночи, щебаль. Чё тебе надо было? Во мне полторы бутылки саджу и жажда деятельности. Вот оно как. Что, как в старые добрые захотелось? Не, требуется что-то модное, я бы даже сказал элитное. А во, что, входишь во вкус, типа того. Привыкать надо, надо, да ты, прям аскет». Смеющийся смайл. «Вдвоем, а вот искать меня вообще не тянет, я со своим, ну, да, что это я?» Ржущий смайл. Естественно, что девушки, уходящие куда-то в ночь красиво одетыми, внимание соседок привлекли живейшие, особенно эти, да еще и после того, как Досом и Наби спокойно ответили, что в клуб навострились. Фотки с девушками, а вот это уже втихаря было сделано, тут же полетели, куда надо. И если Синхё Пак в этот вечер была уже недоступна, причины, думаю, озвучивать не надо, то некто Сора Сон сообщение от Йон Хики прочитала, они вместе работают. Соответственно, вскоре о происходящем узнала и Санён Сон. Это ж женская общага. Любое событие тут быстро становится предметом для жаркого обсуждения. Особенно, когда за кем-то прибывает не такси, а лимузин.